Ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня среда. Среда – это день, когда в передаче, посвященной тайнам души, мы пытаемся понять сами себя с помощью самых разных феноменов человеческой культуры. Мы с вами пытаемся, вот уже вторую передачу, ответить на вопрос одной из наших радиослушательниц, которая спрашивала, почему ее родственник так навязчиво и болезненно любит фильмы ужасов, те самые ужастики. Я решил, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять происхождение тех самых ужастиков, понять, почему мы любим все то, что было в мировой культуре до них. И в первую очередь, это классический детектив. Ведь именно классические детективы являлись предшественниками, несомненными предшественниками всего того, что мы называем сегодня боевиками, фильмами ужасов, триллерами или фильмами про супергероев. Первым супергероем, вне всякого сомнения, был великий детектив. И мы с вами в качестве примера в прошлую среду взяли великий роман Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей». И, исследуя наши впечатления от этого романа, пришли к очень странным вещам. Ну, например, я позволил себе в конце передачи утверждать, что великие злодеи, которые описаны в детективах, и сами великие сыщики, такие как Шерлок Холмс, Паттер Браун, Нира Вульф, не буду продолжать до бесконечности, в общем-то имеют одну природу. Для того, чтобы понять зло, нужно с ним соприкоснуться. И все это очень интересно было бы, если бы мы с вами смогли ответить на вопрос. Так все-таки почему же нам это интересно? Почему мы зачитываемся детективами, дорогие радиослушатели? Вторая передача, посвященная этой теме. 956-15-14. Это телефон, постоянный телефон нашего прямого эфира. Телефон, расположенный в Москве, разумеется. И код города, напомню, если кто-нибудь забыл, 095-956-15-14. Почему люди любят детективы? И если сам великий сыщик Шерлок Холмс в данном случае есть тоже порождение зла, мира инфернального, то почему мы так увлечены этой фигурой? Почему столько людей до сих пор, спустя столетия, даже больше теперь уже столетия, после выхода последних романов о Шерлоке Холмсе, по-прежнему пишут ему письма по адресу Бейкер-стрит, 221-Б. Зачем вообще нужны нам эти фигуры? Почему мы испытываем в них потребность? Почему в самом разном возрасте, в самом разном состоянии души, для того, чтобы успокоиться, придать себе сил или просто отдохнуть, мы берем в руки детектив? Классический или современный боевик, в сущности, не так уж и важно. Что мы пытаемся в себе преодолеть? С чем справиться? 095-956-1514. Ждем ваших звонков по этому телефону. И вы обдумываете, не высказать ли свое мнение о роли детектива в человеческой жизни, в человеческой душе по телефону 956-1514, конечно, под музыку Владимира Дашкевича к фильму «Собака Баскервилей». Тем более, что о самой собаке мы так еще и не говорили. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. И вот тут-то произошло нечто страшное и совершенно неожиданное. Мы уже поднялись, решив оставить бесполезную погоню. Луна была справа от нас, неровная вершина гранитного столба четко вырисовывалась на фоне ее серебряного диска. И на этом столбе я внезапно увидел человеческую фигуру, стоявшую неподвижно, словно статуя из черного дерева. Так писал доктор Ватсон, неожиданно обнаружив присутствие своего друга Шерлока Холмса в самом сердце Гринписской трясины. Вот так это было, и так сыщик прекрасными образами Конан Дойля обнаруживал свою инфернальную природу. Почему же мы не боимся великих сыщиков, как часть, как порождение тьмы? Зачем нам все это нужно? И еще мы не ответили с вами в прошлой программе еще на один очень важный вопрос. Почему все великие детективы – это детективы про убийство? Ведь это страшно, но тем не менее первым произведением детективного жанра считают новеллу Эдгара По «Убийство на улице Морг», если кто-нибудь забыл этот потрясающий рассказ. И начиная с убийства на улице Морг, это всегда убийство, убийство и убийство. А мы зачитываемся ими. В чем дело? Как вы думаете, Галина? Галина из Белгородской области нам дозвонилась. Нет, нет Галины, да? Извините, Александр из Тулы. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел бы сказать вот что. Разум человеческий, он, как правило, стремится быть по ту сторону добра и зла. И выбирает детективов то, что можно разгадывать. Что? Разгадывать задачу, которая поставлена перед разумом. И человек, он как бы отдыхает от того, что видит вокруг. Хотя вокруг такое же самое злое насилие. Но как бы погружаясь в этот самый мир. Ведь у Эдгара По, кроме детективов, были еще и эти самые ужасники. Вот. Тема ужасников усугубил Лавкрафт, как известно. Не сердитесь. Которого можно считать учеником Эдгара По. Не сердитесь, но литературу поздних романтиков и то, что мы называем ужастиками в кино, все-таки довольно сложно сопоставить. Я готов с удовольствием, если вас поддержат другие радиослушатели, поговорить о поздних романтиках. Однако детектив есть детектив, и, конечно, в творчестве Эдгара По он занимает, ну, совсем крошечное место по сравнению со всеми. Но детектив, он, в общем-то, есть задача. Только ли задача? Для читающего. Ну, правда, ну, вы знаете, есть потрясающие сборники. Ну, я там могу вспомнить, например, замечательного американского математика Мартина Гарднера. Его книжки являются сборниками совершенно потрясающих логических и математических задач. Я могу вспомнить нашего там замечательного популяризатора физики Перельмана, да, который тоже замечательные совершенно задачи в нашей юности публиковал. Но, тем не менее, мы же выбираем не сборники задач, а вот почему-то читаем про те ужасы, совершенно верно, которые окружают нас в реальной жизни. В прошлой программе, если вы ее слышали, Александр, мы дошли до некой мысли, что мы воспринимаем великого детектива, фигуру великого детектива, вне всякого сомнения, как защитника. Правда? В принципе, да. Как защитника вот от тех самых ужасов мира. Можно сказать так, но мне так кажется. Мы читаем детектив для того, чтобы у нас появилась надежда, что есть сила, которая нас защитит от этого проникновения ужаса в мир. Этой силой является Шерлок Холмс. До сих пор ему пишут. Но вот ведь в чем загадка. Тут их остается, даже если вот так подходить. Ну, мне кажется, что в вашем высказывании есть эта мысль в действительности. А если так подходить, то остается два вопроса. Но действительно, при том, что мы видим в новостях, ну сколько можно читать про убийство? Пусть даже там есть некий защитник. Это первое. Второе, чем дальше в лес, то есть чем дальше вглубь 20 века, тем вот эта фигура сыщика становится все более и более очевидно адской. Да, ну, давайте вспомним. В принципе, она становится адской и не только с одним Шерлоком Холмсом. Нет, нет, конечно. А вообще развитие этой фигуры сыщика. Это, конечно. Я говорю, если она так гениально сыграна Ливановым. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я сейчас не про Ливанова, не про викторианскую Англию. Я про то, что было дальше. А дальше были боевики, там, Кобра. Да, конечно, Шварценеггер, конечно. Да, как бы, конечно. Которые, в общем, по природе своей сами убийцы, лишь оказавшиеся на стороне добра. Причем, ну, происходит это как бы случайно. А такие, например, жутковатые вещи, которые просто на ночь глядя не хочется вспоминать, как серия романов Джорджа Харриса, да, «Молчание ягнят», угу. И снятые по ним боевики. Угу. Там, собственно говоря, сыщик, он же каннибал. Это он разгадывает преступление. Да, конечно, конечно. И те люди, которые обращаются к нему за советом, как бы тоже меняют свою природу. Они необратимо меняются. На самом деле, это ведь действительно страшная история. А мы продолжаем их читать, увлеченно смотреть, бегаем во всякие разные магазины и киоски, чтобы купить себе новый и новый кинодетектив или кинобоевик. Вы знаете, мне кажется, здесь действует какой-то тот самый человек из подполья, как у Достоевского, который записки из подполья, вот этот самый подпольный человек, он действует как-то в человеке. Просто сейчас в нашу эпоху он как-то очень сильно вылез. Подпольный человек. Да. Ну зачем подпольному человеку читать эту бесконечную кровавую мешанину? Если этот подпольный человек вылез, ну, не дай бог, конечно, но он же вполне может насладиться этим в реальной жизни. От чего, не сможете сформулировать, Александр, от чего нам нужен защитник и почему... От самих себя. От самих себя. Конечно. От подпольного человека, прячущегося внутри. Разумеется. Ну что ж, блестящая мысль. Спасибо вам большое. Николай Николаевич. Добрый вечер. Добрый Александр вечер. Геннадьевич. И простите, я прослушал, вы откуда нам дозвонились? Вологда. Из Вологды. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, было раньше такое прекрасное время, в 60-х годах сначала, когда впервые Баскервилей передавали по радио, в 20:00. И вот первый раз, когда я это слышу. И чем отличаются вот эти вот все детективы, которые раньше были, от сейчас, то они подводили того, кто читает, слушателя к черте, и чтобы как бы понять, как пройти этот предел, как воспитать в себе противоборство страха. То вот. Есть делать человека бесстрашным. Николай а Николаевич. То, что вот это вот сейчас детективы идут, эти ужастики, кровь, это ничему не учит. Это только все животное. Ну, понимаете, какая штука? Вот осудить, сказать, это плохо. Ну, с одной стороны, это практически ничего не сказать. Ну, бесконечное же количество людей это говорит. Да, там, я не знаю, в эфире, на страницах книг, газет, ну, где угодно. Но ведь раз... Миллионы людей это смотрят, значит, им это нужно. Они что, эти миллионы, вампиры кровавые, которым кровь нужна на экране? Нет, каждый человек старается открыть в себе, сможет ли он перейти какой-то край. Край и чего? Испытать... Николай Николаевич, ну назовите же этот край. Край чего? Чего мы все боимся? На самом деле... Не боимся, почему? Не-не-не, все страхи, вы сказали, защита от страха. А, только что сказали. Защита от страха. Угу. А пересилить... Пересилить страх? Чего? Вот чего мы все боимся? Сам перед страх. Есть какой-то универсальный страх, страх страхов. Чего мы все боимся? Страха нету. Нету. Есть у человека страх самосохранения. Это что такое? Ну, по-русски. Самосохранение. По-русски, это, вот тогда это страх надо, чего? Надо, допустим, на смерть идти. О, стоп, стоп, есть. Вот. Есть универсальный страх. Ну, страх под любым, под любым страхом стоит один единственный страх. Это страх смерти. Да. И детектив, в классическом детективе, и Шерлок Холмс, поэтому нам и нужен... Что детективы, а потом ужастики, а потом триллеры или наоборот. Нет, вот ужастики, триллеры это не дадут. Это нечто, что заставляет нас думать о смерти. Наверное, человеку эти мысли необходимы. И, наверное, детективы, ужастики и многое-многое другое – это способ преодолеть страх смерти. А вот я за собой пытался, я этого не заметил. Я пытался сказать, что на самом деле именно потому детективы всегда про убийство. Нам нужен защитник на том самом краю, о котором вы несколько раз сказали. И это край жизни и смерти. Вы знаете, одна из первых философских, в строгом смысле этого слова, работ оригинальных русских появилась в 1831, по-моему, году, сейчас боюсь ошибиться, и называлась она «Непрестанные», то есть «Постоянные мысли о непрестанном приуготовлении ко смерти». Я хочу сказать, что вот когда такого рода литература ушла, когда перестало быть понятным, да, как было понятным это крестьянскому миру, христианскому человеку, буддисту, буддисту, мусульманину, было абсолютно... И мусульманцы это еще позже. Было этим людям было абсолютно понятно, что их ждет после смерти и что нужно сделать для того, чтобы и перейти смертный рубеж, и для того, чтобы прожить свою жизнь достойно. Наступил некоторый барьер, за которым это стало непонятно. И тогда вдруг людям понадобился великий детектив. Понадобился защитник, который спасет их от смерти, проникающей в этот мир. И этот воспитает. И вдруг потихоньку с годами существования детектива стало выясняться, что этот защитник от смерти Шерлок Холмс. Поскольку убийство – это вторжение смерти в жизнь. Томас де Квинси в те же годы, когда появились первые рассказы Эдгара По, я имею в виду убийство на улице Морка, «Золотой жук», написал странное, по тем временам, прямо-таки хулиганское произведение, которое называлось «Убийство как род искусства». Вот когда это стало возможным, вдруг стало выясняться, что защитник этот имеет такую же страшную адскую природу. Я хочу показать это еще на одном примере. Хочу напомнить вам самый популярный наш фильм начала 70-х годов. Настолько наш, что мы, по-моему, иногда даже забываем о его французском происхождении. Хочу напомнить вам этот фильм в качестве очередной музыкальной паузы. Внимание, через несколько минут вас посетит Фантомас. Внимание, через несколько минут вас посетит Фантомас. Доктора Александра Данилина «Серебряные нити». На заре классического детектива французские писатели Пьер Сувестр и Марсель Ален уловили эту странную роль сыщика и преступника. Они написали серию романов о неподражаемом Фантомасе. Фантомас – это абсолютный преступник, как сказал бы Юнг, архетип всех преступников, человек без лица, великий или величайший в мире актер, который может предстать перед нами решительно в любом облике. И все-таки он один. Конечно, это ипостась дьявола. И вот, обратите внимание, это тот вопрос, на который мы так редко отвечаем, чрезвычайно редко. В фильме «Фантомас» Фантомаса и фактического сыщика, то есть человека, который реально ему противостоит, а не пародийный, комиссар Жуф в серии романов, он, конечно, совершенно другой, в исполнении Луи де Фюнеса. Ну так вот, Фандора и Фантомаса играет великий Жан Море, один актер. Очень часто спрашивали режиссера, зачем это понадобилось, ведь Фантомас в фильме не снимает маски. Какая разница, зачем нужно было два раза использовать Жан Море, и режиссер не смог ответить на этот вопрос. Почему я вспоминаю здесь Фантомаса? Да по одной простой причине. Жан Море играет две роли, поскольку, наверное, тогда, в конце 60-х годов, уже люди и авторы, творцы начинали чувствовать, что сыщик и преступник – нечто единое. Они имеют единую сущность, они в сущности своей близнецы и двойняшки. В любом детективе присутствует тайна. И, конечно же, это тайна убийства, а значит, тайна смерти. Смерти как явление, до конца объяснить которое человеческое сознание не способно. Но зато человеческое сознание способно постичь убийство, то есть восстановить некую цепочку конкретных действий, поступков, предшествовавших появлению в пространстве детективного романа или в пространстве детективного фильма того самого мертвого тела. И вот это своего рода защита после смерти о которой мы так часто мечтаем, вполне осуществима. Ну, она осуществима методами той же дедукции или чего-то еще. Но через некоторое время вдруг выясняется, что не только убийца или преступник, но и детектив страшен, потому что и он в своей работе или в своей защите используют отнюдь не нравственные или законные методы. Можно сказать, что с каждым годом 20 века детектив все больше и больше становился неотличим от преступника. Доброй ночи, Татьяна. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Вот уже все вообще-то сказали. Вообще все? Да, ну нет, не вообще все. Там эхо отдаю, да? Нет, мы вас слышим нет, прекрасно. Нормально. То есть у меня вот так тезисы получились, но наполовину вопросов вы, конечно, уже так подвели ответ. Вот скажите, пожалуйста, я даже по поводу тезисов. Знаете, какой вопрос остался? Остался вопрос о том, почему же люди любят фильмы ужасов. Вот мы так и не дошли до этой ступени. Да, потому что вот «Фантомас». До ужаса не дошли, понятно. Вот «Фантомас», вот «Триллер». Вот боевик с преступником и преследователем, уже даже не сыщиком, да, а преследователем, который палит из всех возможных пушек и производит едва ли не больше крови, чем сам преступник. И вот, наконец, то, что мы называем фильмом ужасов, когда сыщика, собственно, нет, защиты никакой нет. За человеком гоняется или зомби, или просто прямой выходец с того света, живой труп. Это как бы некоторое кольцо. Вот кольцо. Что происходит? Почему появляется... Почему исчезает вот этот вот классический детектив, и вместо него появляется труп? Где защитник? Куда он делся? Какие тезисы получились у вас сначала? Очень интересно. У меня только по детективу. Угу. Правда, я их не люблю. Угу. Вот, раньше, может, любила в детстве, конечно, читала. Вот. Вот, наверное, нет на свете человека, который не может про себя этого сказать. Любила, люблю. Наверное, у нас в жизни бывают периоды, когда мы опять... О, вы совершенно правы. Ненадолго скатываемся в детство и опять начинаем любить детективы. Никуда... не денешься, когда через очень много стрессов проходим, вдруг берешь в руки томик какого-нибудь Рекса Стаута, я, например. Ой, да, и как вот... у меня точно. Ну вот, видите, как замечательно. Итак, тезис. Какие мысли пришли вам в голову? Ну, мне вот первое пришло, что вот когда, допустим, я работаю духовно, я детективов не читаю. То есть, когда что-то вот психология там... Она, кстати, очень связана с детективом и психологией. Вот, тогда я детективов не читаю, а просто вот, эзотерику там, допустим, не читаю, так очень общо, скажем так. Ну вот, знаете, я могу сказать, что, во-первых, вне всякого сомнения, настоящий детектив, он эзотеричен, потому что какая-то тайна, не загадка, а тайна, существующая на дне этого детектива, она никогда не оказывается разгаданной. Вот уже убит профессор Мориарти, да, вот он уже убит, а все равно ощущение тайны висит над Лондоном, над его туманами, оно гораздо глубже. И, кстати, в «Собаке Баскервилле» есть прекрасная фраза. Там есть такая фраза, что тайна болот... тайны Гримпинской трясины и ее обитателей никогда не будет разгадан. Ну, вот. Вы так очень общий переводите эзотерика, я имею в виду... Ну ладно, это не важно. Каждый имеет в виду что-то свое, несомненно. Ну понятно, я свое имею в виду. Вот. Потом, значит, у меня что-то по тезисам получилось. Я сравниваю себя с убийцей, допустим, и детективом. И думаю, как бы я поступила, смогла бы ли я это сделать? И как бы я из этой ситуации вышла? То есть это учеба по жизни получается. Вот ведь интересно. Вот вы отчасти подтверждаете, Татьяна, мое высказывание. Потому что какая бы ни была эзотерика, или что бы мы с вами не называли духовной работой, на самом деле это всегда можно свести к двум фразам. К попытке избавиться от страха смерти, или, что может быть то же самое, к попытке понять, что же нас ждет вот за тем краем, о котором говорил Николай Николаевич, так до конца его не назвав. Поскольку, что бы мы ни делали, мы стремимся постичь вот эту великую тайну и избавить себя от этого великого страха. Но вот ведь, смотрите, чего я хочу сказать, поскольку время передачи кончается, а мы третий вряд ли сможем эфир провести по детективам. Мир становится опасен. Мы читаем детективы для того, чтобы найти защитника. Растем и все больше и больше понимаем, что в реальности этого защитника не существует. Этот мир угрожает нам в каком случае? Татьяна, вы еще в эфире? Если я в эфире, да, в каком случае угрожает? Когда мы вообще не знаем, что делать, по идее. Когда я знаю, что делать, он мне вообще не будет угрожать. Потому что я все это разложила по полочкам и вот действую. Я хочу сказать, не знаю, согласитесь вы или нет. Вот первое, вы уже ответили на часть вопроса. Когда вы можете выступить детективом, то бишь защитником сама себе. Ну, конечно. Фильмы ужасов, они про это. Вот смотрите. Вот. Детектив становился все кошмарнее, кошмарнее, кошмарнее. Точно. Потом бах, и его не стало. Потому что ты сама и осталась, пошла и все сделала. Да, осталась маленькая девочка, да. Там я имею в виду кошмар на улице Вязов, которая защитница сама себе. Да, она научилась. На. Потому что никто не может ее защитить. Угу. Вариант первый. Вы выступаете защитником сама себе. Но этот мир грозит смертью, естественно, в том случае, когда мы проявляем какую-то активность. Агрессию. Когда мы агрессивны, активны по отношению к этому миру, тогда он начинает угрожать нам смертью. Чем более мы активны, тем опаснее для нас мир. Правда? Это вообще получается безысходность. Я не про безысходность, я пока только про тех, кто любит детективы. Я пытаюсь, чтобы все-таки радиослушатели поняли, о чем мы говорим. Вот чем выше активность, тем больше нужен защитник. Или тем больше нужно умение меняться и быть защитником самому себе в самых разных и порой абсолютно неожиданных для жизни ситуациях. Да, то, что произошло. Получается, что в школах хорошо вели самосохранение, там какой-то такой предмет. Это просто шикарно так получается. Да? Не уверен. Опять тема для отдельного разговора, опять тема для непростого разговора. Да, поскольку да, предмет сам по себе хорошо. Но отношение к нему. Чем больше ты жестких моделей поведения набираешь, вот делай раз, делай два, делай три, тем больше вероятность того, что ты встретишься все равно с неожиданной ситуацией. Абсолютно неожиданной, которую мы не проходили. Да? Мы получаем высшее образование, психолога, например. Я врач по образованию. Ну, мне это очень хорошо знакомо по коллегам-психологам. Я прихожу работать, я столько всего выучил, столько книг прочел. Я сажусь перед человеком и ничего не понимаю. Вот то, что он у меня спрашивает, я нигде не читала или не читал, нигде не видел, ничего не знаю. И то же самое испытывает инженер, когда приходит на завод. Это все известно, правда? Готовые модели поведения нужно учить так, чтобы работали готовые модели поведения. Это не всегда получается в нашей реальной школе, вот, к сожалению. Поскольку нету, да, вот этих интенсивных методов преподавания, мы продолжаем лекции читать друг другу. Так вот, что происходит с человеком, если, например, он понимает, что он должен проявить себя как активный человек, ну, как мужчина, скажем, мы часто говорим, ты должен вести себя как мужчина, не очень понимая, что мы вкладываем в эти слова. Ну, вот должен ты себя вести как мужчина. А я не веду, потому что боюсь. Нет, я не показываю никому свою боязнь. Что со мной произойдет? Что я буду чувствовать? Тань, вы с нами еще? Или просто... Я еще с вами, но я не знаю, как себя как мужчина вести, хотя... Как... Представляю, наверное. Как женщина? Вот вы... Как просто женщина? Для женщин... Как женщина, нет, как активный человек, может быть, да. А... Вот, допустим, я как борец себя веду, то есть гоняю тут всех... прохожих и собак на газонах. Хотя не очень приятные за это получают слова, но я считаю, что я права. То есть я активный человек, я, понимаете, а вот экологию. А вот виноваты себя за то, что вы слишком сильно блюдете экологию, вы никогда не чувствуете? Ой, знаю, что что-то случится нехорошее, в общем-то, по идее. Так вот, на самом деле... Конечно, вовремя. На самом деле мы потихонечку приближаемся к тем самым фильмам ужасов. Скажите мне, пожалуйста, Тань, вот как вы думаете, человек может любить фильмы ужасов? Ну, я их практически не смотрел, поэтому название не знаю. Но вот «Кошмар на улице Вязов» там бесконечный. «Пятницу 13-е» бесконечный. Как я более или менее себе представляю? Потому что он выбрасывает свой адреналин, который у него не выбрасывается в повседневной жизни. А когда он не занимает неактивную позицию, вот, ну, в смысле, не борется там за что-то хотя бы в какой-то организации, вот, он выбрасывает таким образом. Он сопереживает героям и ставит себя на их место. Вот и все. Чисто, понимаете, как физиологически получается. Нужно чего-то сбросить. Психоаналитики... считают, что эту функцию выполняет на самом деле боевик, в котором вы можете себя идентифицировать с любой стороной происходящего. О, это позиция жертвы и, извиняюсь, молчу. Но вот большинство тех людей, которых я знаю, которые любили фильмы ужасов, на поверку оказывалось вот что. Оказывалось, что фильмы ужасов для них сначала, ну, через некоторое время все ведь превращается в умственную жвачку. Так вот, для них сначала были своего рода наказанием. Вот мужчина, который не проявляет мужскую активность, занимает пассивную позицию и чувствует себя виноватым перед окружающими, очень часто замыкается именно в фильмы ужасов, потому что они для него являются своего рода розгами, наказанием. И в этом наказании он выплескивает адреналин. Это наказание обязательно должно быть связано для него с этим страхом смерти. Потому что он, как бы наказывая себя, одновременно сам себе подтверждает: если я проявлю активность, это будет смертельно опасно. Вот, вот это кино, оно подтверждает то, что я могу занимать пассивную позицию. Потому что вот девочка эта, она высунулась, и вон какое чудовище в результате получилось. А женщина чаще всего любит фильмы ужасов. Кстати, есть очень много женщин, которые любят фильмы ужасов, которые смотрят их с упоением, тоже как своего рода внутреннее наказание за избыточно проявляемую ими активность. Они чувствуют себя слишком активными, чувствуют, что занимают чрезмерно активную позицию, и в результате наказывают себя, проигрывая всю ту же ситуацию возможного ужаса в тех же самых ужастиках. Может быть, это не очень простое объяснение, но, по крайней мере, оно чрезвычайно похоже на правду, потому что, когда надежда на великого детектива исчезла, осталась надежда только на самого себя и на... И осталась надежда на то, что мы сами себя можем наградить, но и наказать. И в частности наказать фильмами ужасов. Вот такая, может быть, не очень простая история. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Хочу напомнить две вещи на прощание. Первое. В пятницу мы говорим о разнице между влюбленностью, страстной любовью и обычной любовью. Или той любовью, которую мы называем любовью в семье. Есть ли разница, должны ли мы научиться ее чувствовать? И хочу напомнить, что каждый рабочий день с 19 часов на телефоне 956-1514 работает автоответчик, на который вы можете звонить и высказывать свои мнения о будущей программе, то есть о ближайшие дни, о той программе, которая будет в пятницу, о любви и влюбленности. Спасибо всем большое. До встречи в пятницу. Спокойной ночи.